Глава 18. Богдана отправила с бабушкой на такси домой. Нас пригласили в комнату побольше, чем у психолога, и мы расселись за столом. Обычный кабинет с обычным столом, никакого зала суда, как я себе представляла, но судья была в мантии, все как положено. Она выслушала доводы юриста Игоря, я представляла себя сама. После дала слово психологу. «Итак, Виктория Андреевна, что показали ваши тесты?» Психолог встала со своего места и начала рассказывать. «Ваша честь, после ряда исследований было установлено, что Богдана и его мать, Веру Алексеевну, разлучать ни в коем случае нельзя. Это будет большой травмой для обоих, сродни убийству. Как к матери, с точки зрения психологической составляющей, у меня претензий к Вере Алексеевне Прибрежной нет. Мама любит сына по-настоящему, несмотря на тот способ, с помощью которого появился ребенок на свет. И это взаимно. Крепкая связь матери и ребенка, которую нарушать не стоит. Что касается Игоря Сергеевича, то препятствий к общению я пока тоже не выявила. Мы с Верой Алексеевной успешно подготовили вместе ребенка, а мама Богдана нисколько не пыталась мешать знакомству и общению с сыном. Вела себя адекватно, так же, как и Игорь Сергеевич. Встреча прошла довольно мягко. Богдан явно желает встретиться вновь со своим папой. Он пока не принял его, конечно, но примет. Мальчик расположен к отцу. Единственное, что мне не нравится, климат в отношениях между папой и мамой. Совершенно очевидно, что отношения напряженные и носят негативный окрас. От этого необходимо избавляться, иначе можно нанести травму ребенку. «Игорь Сергеевич», — обратилась она к нему, — «обижая мать, вы обижаете и ребенка. Помните об этом». «Хорошо», — не моргнув глазом, ответил Тихомиров. «Тогда имейте в виду, что я буду еще долго наблюдать за вашей семьей, какое бы ни было принято решение, и намерена бить тревогу, если увижу, что ребенок или его мама не в лучшем состоянии». «Я вас понял», — также равнодушно ответил Игорь. «Неужели Виктория все равно поняла свинское порой отношение ко мне Тихомирова? Интересно, побоится ли он после этого продолжать мной играться?» «На этом у меня все, Ваша честь». «Я поняла вас, спасибо. Присаживайтесь на ваше место». Судья придвинулась к нам ближе, сложила руки в замок и обратилась к нам обоим. «Что же, мне все ясно. Стандартная ситуация, когда родители не могут поделить ребенка. Родители не могут, а страдает маленький мальчик. Так вот, я не позволю вам калечить малыша своими распрями. Почему вы никак не договоритесь? Хотите права, Игорь Сергеевич?» «Да, Ваша честь», — ответил он. «Вы их получите. Равные с матерью. Одинаковые. Абсолютно. По результатам теста ДНК, проведенного до нашей встречи, а также согласно материалам, предоставленным архивам клиники, совершенно очевидно, что Тихомиров Игорь Сергеевич является биологическим отцом Прибрежного Богдана Андреевича. Психолог не имеет оснований не допускать вас к ребенку, поэтому права на мальчика вы получаете. Вы будете вписаны в свидетельство о рождении Богдана в графу «Отец», но имейте в виду, что замена данных, таких как отчество и фамилия, может быть произведена лишь с согласия матери. Вера Алексеевна остается матерью без изменений, в данном случае не важно, что биологический сын ей не родной. Есть вещи более важные, чем просто набор генов, данные отцом. Именно мама растила вашего ребенка, оберегала и воспитывала. Согласно наблюдениям психолога, ребенок совершенно здоров и физически, и морально. Он любим и доволен жизнью, за что вы, Игорь Сергеевич, должны быть благодарны матери мальчика. Почему вы настаиваете на проживании ребенка с вами? Никто не будет препятствовать общению с вашим ребенком теперь уже по закону. Ваша честь, Игорь поднялся на ноги и обратился к ней. Я считаю, что в моем доме гораздо лучшие условия для проживания. Он большой, комфортный, я думаю, вы понимаете. Я очень рад тому, что у меня есть сын, готов обеспечить полностью все его потребности. У него будет все самое лучшее из того, что необходимо ребенку. Я потерял сына однажды, теперь хочу, чтобы второй мой ребенок был рядом. Судья немного помолчала, потом ответила. Ваши чувства мне понятны, я не буду их игнорировать. Но забрать ребенка в свой дом вы можете только вместе с Верой Алексеевной. Вы слышали? Нельзя их разлучать. Тихомиров бросил короткий взгляд на меня, потом снова повернулся к Марии Николаевне, что вела нашу пока еще мирную беседу. «Дом большой. Вера Алексеевна может переехать вместе с Богданом. Думаю, так мальчику будет комфортнее привыкнуть к дому вместе с мамой. Я не против». «Похвальное рассуждение. Нам необходимо посовещаться. Оставьте нас наедине». Все, кроме психолога и судьи, покинули кабинет. О чем говорили, слышно не было. Только отдаленные голоса за дверью о чем-то спорили. Игорь беседовал с юристом, а я просто молча стояла у стены, стараясь не смотреть в их сторону. С чего Тихомиров такой вдруг оказался добряк? Не против он совершенно, чтобы я тоже переехала к нему. Горю желанием просто. Но похоже, что выбора у меня нет. Судья прислушалась к Игорю. Она будет выносить решение, исходя из соображений комфорта и лучших условий для ребенка. А условия в доме отца значительно лучше, чем в моей ипотечной двушке. Приспичило ему, чтобы Богдан жил с ним. Мог бы общаться с сыном и иногда забирать, я не против. Так нет же, уперся лбом. Тем более судья знает, что квартира пока еще не моя. Да и работу я пока не могу найти другую и перебиваюсь подработками. Так себе, мать. На моем фоне условия, что предлагает Игорь, действительно кажутся хорошими. Вот ведь жук хитрющий. Недаром он у руля среди огромных концернов. Мозги у него работают отменно. Никогда не думала, что он пустит их против меня и как паука плетет паутиной. Даже возразить ничего не дали ему. Мне давали слово вначале, и я сказала, что хотела бы остаться с Богданом дома. Нам там привычнее, комфортнее, а переезд все-таки стресс. Но кажется мне, что Мария Николаевна не прислушается ко мне. «Проходите», — выглянула в коридор психолог. Мы в полном молчании снова уселись по своим стульям, и судья взяла слово. «Итак, решить ваш вопрос сегодня мы не сможем. Я думаю, вы это понимаете. Заседание будет перенесено. Через 3 месяца мы встретимся снова здесь, и тогда будем решать, с кем из вас будет жить ребенок. Я сразу скажу, что по-прежнему не склонна передавать Богдана в руки Игоря Сергеевича без матери. Но когда мальчик привыкнет к отцу и его дому, вижу возможным забирать его иногда папе в свой дом без сопровождения Веры Алексеевны. Также вам необходимо найти общий язык. Ребенку должно быть комфортно с вами обоими. Я воспользуюсь предложением Игоря Сергеевича о переезде в его дом не только мальчика, но и его матери. Вы будете жить вместе эти 3 месяца до следующей встречи. Будете учиться общаться втроем, быть семьей хотя бы для ребенка. Позже может быть принято решение о том, что вы получите возможность разъехаться, если захотите. Но к тому моменту между вами не должно быть склок, должны царить мир и понимание. Раз вы не можете помириться сами, то вас помирим мы. Все понятно. «Да, Ваша честь», — тут же ответил Игорь. «Я же была решением не очень довольна, но это все же лучше, чем если бы Мария Николаевна решила, что Богдана нужно отдать Игорю без меня. Спорить с ней я не решилась. Я пока вообще не могла понять, как мне к этому относиться, и просто молча кивнула». «И еще», — подняла она взгляд и строго посмотрела на нас обоих, — «предупреждаю. Если вы так и продолжите делить ребенка и травмировать его после совместного проживания на одной территории и не придете к мирному существованию, я лишу прав вас обоих и отдам мальчика в семью, где атмосфера здоровая и дом не хуже, чем у вас, Игорь Сергеевич. Это тоже понятно?» Наши лица вытянулись, мы переглянулись. Судя по взгляду Игоря, он об этом дополнении к решению судьи тоже не знал. «Ваша честь, вы серьезно намерены это сделать?» — спросил Тихомиров. «Нет, просто так сказала, чтобы вас попугать», — рявкнула она и строго уставилась на него. «Кроме вас еще много дел. Я не собираюсь с вами встречаться в течение 10 лет, потому что вы никак не можете договориться между собой. Я лишу Богдана вас обоих, если вы, наконец, не поймете, что ребенок все же важнее всего остального». Она встала со своего места. Мы тоже все поднялись со своих стульев. «Приказ получите у секретаря чуть позже, вам позвонят. Также проинструктируют заранее о следующей встрече. Очень надеюсь, что она не будет столь печальна с лишением прав вас обоих. Всего доброго». Судья взяла свою папку и вышла за дверь. В кабинете повисла тяжелая тишина, даже психолог открыла рот. «Похоже, не только мы с Игорем не ожидали подобного решения».